После того, как глиняный котел с солью взгромоздили на огонь, решили осмотреть плавсредства. Уж больно ладно они выглядели. На берегу озера располагалось около полутора десятка лодок, или скорее пирог. Они имели высоко задранные носы корму, но просто один в один с тем, что ему приходилось видеть в фильмах про индейцев. Наверное, схожие задачи приводили и к схожим решениям. Судя по сильному течению, изобилующему перекатами, такие оконечности были предназначены для того, чтобы лодку меньше заливало водой при их прохождении. Они были абсолютно симметричны, поэтому где нос, а где корма, было не понять, что, наверное, было и неважно. Каркас был набран из жердей, которым была придана определенная форма. Скорее всего, жерди запаривали и выгибали, как-то требовалось, а затем просушивали и увязывали между собой сухожилиями. А может, использовали сырые жерди, которые увязывались с приданием им формы, а потом в таком виде и просушивались. Потом все теми же сухожилиями крепили большие куски коры и все просмаливали и наносили рисунки. Кстати, заметить, рисовались здешние обитатели много. То ли тянулись к разумному, доброму, вечному, то ли в качестве оберегов, а то и просто хотели запечатлеть выдающиеся события, которым были причастны обитатели жилища или владелец лодки. В основном там были изображения различных сцен, охоты или схваток с людьми. Имелись и просто изображения животных. Вот странное дело. Видно, что рисунки не свежие. Год все вокруг простояло бесхозным, но краски все насыщенные и яркие. Даже обрывки одежды, что были на останках владельцев, продолжали хранить яркие краски. В основном преобладали красный, желтый и синий цвета. Может, это что-то значило, а может, эти краски были проще получить. Там же на берегу лежало несколько плетеных ловушек для рыбы. Дмитрий знал их под названием «морда». Эдакая плетеная корзина, у которой с одной стороны имеется конический вход, вогнутый вовнутрь, в который рыба попадает с относительной легкостью. А вот выбраться назад уже более затруднительно. Правда, у этих входы имелись с обеих сторон. Длина ловушек составляла чуть больше 2 метров, диаметр сантиметров 60. Здесь же были уложены в стопку и несколько плетней, которые должны устанавливаться перед ловушкой под углом. Встретившись с препятствием, рыба начинает обходить его и движется прямиком к входу в западню. Судя по тому, что все уложено и возле берега не наблюдается ни одной установленной снасти, несчастье произошло зимой, когда озеро было сковано льдом. А в том, что здесь морозы столь сильны, Дмитрий не сомневался, хотя бы потому, что местность была очень схожа с той, где они проживали раньше. Пироги были большими, широкими и вместительными. Судя по их количеству, с их помощью люди кочевали с места на место. Шатры производили впечатление легко разбираемых строений, и после разборки не должны были занимать слишком много места. Проживая люди все время на одном и том же месте, то и жилища у них имели бы более основательный вид. А так, глядя на этот вымерший поселок, сразу возникала ассоциация или с лагерем туристов, или с табором, которые могут быть быстро свернутыми и прийти в движение. Имелась тут и пара небольших пирог, максимум на 4. По-видимому, их использовали в повседневной деятельности, как, например, рыбная ловля. Да и мало ли еще для чего. Поразили весла, потому что они были вырезаны из цельных кусков дерева с весьма широкими лопастями и отделаны, словно по ним прошлись очень мелкой шкуркой. Как эти дикари могли изготовить подобные при помощи кремниевых и костяных инструментов было решительно непонятно. Наверняка это был долгий и упорный труд, и продукция была очень ценной. Глядя на эти пироги, Дмитрий вдруг понял, что не может оставить их просто так. Им нужна хотя бы одна такая лодка. Внимательно осматривая одну из них, он прекрасно понял ее устройство и осознал, что воссоздать ее ему не составит труда. Нет, будет, конечно, сложно, но вполне реально, по истечении определенного срока. А тут вот она, и время терять не нужно. Все лодки требовали ремонта. Где-то что-то просмолить, где-то подновить сухожилия. Если пошерстить по лагерю, то наверняка найдется все необходимое. Но вот эта большая как раз то, что нужно. Была в хорошем состоянии, и весла в наличии. Загружайся и вперед. С ее помощью можно будет без труда заготовить камыш, а его понадобится еще много. «Да чего ты думаешь?» — усмехнулась Лариса. «Берем, и думать нечего. Наша надувная ни в какое сравнение не идет с ней. Да нет там никакой заразы, зуб на кон даю». «Ишь ты, прямо приблотненная. Тут ведь какое дело? Великовата она. Как будем управляться на течении? Оно тут не слабое». «А, давай опробуем на озере». «Давай». С виду очень большая, не меньше 6 метров в длину. Она оказалась, на удивление, легкой для своих габаритов. Не сказать, что они столкнули полностью вытащенную на берег лодку с легкостью. Поупираться пришлось изрядно, но они это сделали. Несколько секунд, и она закачалась на озерной зыби. Не желая понапрасну мочиться, они разделись догола. Мало ли, как там все обернется. Сушиться потом не было никакого желания. Дмитрий внимательно осмотрел пирогу и остался довольным. Несмотря ни на что, она не рассохлась. Не было даже намека на течь. Все же ее бывшие владельцы постарались на совесть. Штучная работа. Только после того, как он полностью убедился в безопасности их корабля, но уж больно большая, они взобрались вовнутрь, прихватив с собой оружие. Оно, конечно, если опрокинуться, то оружие пойдет на дно. С плавучестью у него большие проблемы. Но он и не планировал отходить далеко от берега, придерживаясь мелководья, так что достанут без труда. На удивление, изделие дикарей оказалось весьма устойчивым. Куда их резиновому недоразумению? Хотя у него были иные достоинства, какими этому нипочем не обладать. Ну что же, у всего есть и недостатки, и преимущества. Прошлись вдоль берега. Даже несмотря на наличие всего лишь 2 гребцов, пирога шла, на удивление, ровно и плавно, будучи легкой в управлении. Тут главное не перемудрить, придавая угол веслом, которое служило и для придания хода, и в качестве руля. Дмитрий сел на корме и, соответственно, взял на себя роль рулевого. Так вот, при первом повороте он слегка перестарался, думая, что такая длинная посудина будет иметь большой радиус поворота. В дальнейшем он старался быть поаккуратнее, так как пирога оказалась настолько послушной рулю, что развернулась чуть не на пятачке, дав сильный крен. Хорошо хоть Лариса вцепилась в задравшийся борт и прижалась к нему, выронив весло на дно пироги. Она с возмущением посмотрела на Дмитрия. Тот был настолько возбужден, светясь, как шкодливый мальчишка, совершивший очередную проказу, имея все шансы остаться безнаказанным, и настолько лихо ей подмигнул, что она, не выдержав, рассмеялась, оглашая окрестности звуками неподдельного веселья. «Слушай, Шалун, я, конечно, не против искупаться, вот только не уверена, что это дело понравится ружьям». «Понял, больше не буду. Но классно получилось, а?» «Здорово. Только в следующий раз предупреждай». «Да я и сам не ожидал, что так будет. А когда сообразил, то не смог остановиться. Мне бы такую посудину на озеро. Так забирай. А, ну да, покатаемся еще. Конечно, покатаемся. Мы же только начали.